Глава 5. У Беркинсона дергался глаз. Его умение держать лицо дало трещину и стало похоже на нервный тик или скорый визит к стоматологу еще больше. «Какое вы имеете право принимать здесь гостей в отсутствие супруга?» — зашипел он, стоило нам всем троим оказаться в холле. «Памятуя о разговоре с Ханной и о том, что я больше не начальница отдела, а искра императора, я холодно посмотрела на него». «Сбавьте тон», — ответила я, — «и не смейте больше никогда говорить мне о том, что я имею право делать, а что нет. Или можете сразу отправляться прямиком за Жюльеной». У Дворецкого отвисла челюсть, у Арчи тоже, а вот Ханна довольно мне улыбнулась и ободряюще подмигнула. Что бы я без нее делала со своими земными привычками? «Арчи, принеси документы из моего кабинета. Ханна, распорядись о том, чтобы моим гостям подали все необходимое и приготовили комнаты», — произнесла я, сбросила накидку на руки Арчи и, не удостоив Беркинсона даже взглядом, направилась в сторону гостиной. «Постараюсь держать лицо. В смысле, вести себя как Альви, а не как Аглая. Потому что Ханна права. Можно быть начальником отдела, а можно потенциальной императрицей, даже несмотря на то, что Альве так и не удалось ей побыть». «Добрый день, господа», — произнесла я, шагая в гостиную, и все взоры сразу обратились на меня. Драконы поднялись синхронно. Их было четверо. Но помимо Вальдена здесь был еще один негласный лидер. Земные отличались одной характерной особенностью — огненно-рыжими, как пламя, волосами и глазами цвета подернутого дымкой летнего неба. «Рад встрече, леди Эрхольд», — произнес мужчина, которого я однозначно выцепила из всех четверых. Он шагнул ко мне первым, мягко коснулся моей руки, а после — губами кончиков пальцев. «Дамир Грацлав, старший зодчий, первый советник Эйрузии. Премного наслышан от адмирала Вальдена, мы с братьями будем счастливы познакомиться с вашими идеями лично». «Взаимно», — произнесла я и кивнула. Губ дракона коснулась легкая улыбка. «Значит, братья». Черные мундиры, отмеченные алыми знаками отличия, без слов говорили о том, что все они занимают значительные места при дворе земных. Не говоря уже о том, кто сейчас стоял рядом со мной. Вот только они что, все слепые? Это было не так очевидно, когда они стояли чуть поодаль, но сейчас... «Я распорядилась о том, чтобы нам подали чай», — произнесла я. «Можем все обсудить сразу. Я расскажу все, что прописано в документах. А вот и они». Стук в дверь. Арчи поклонился, вручил мне папку с бизнес-планом и быстро исчез. «Мы ценим ваше гостеприимство», — с той же легкой улыбкой отозвался Дамир. «Но с большим удовольствием посмотрим все на месте. И там же ознакомимся с документами. Мы умеем создавать туман, к которому наше зрение адаптировано так же, как в темноте». Я почувствовала себя отстающей школьницей или ничего не успевающей, потому что стоило мне восполнить один пробел знаний и навыков в этом мире, как случался перекос в другом. Вот что мне стоило сразу больше почитать о земных драконах. Но я так увлеклась работой над бизнес-планом и над образцами, что совершенно забыла про все остальное. Да и не ждала, если честно, что Кристоф вернется так быстро. Еще и сразу с земными. «Да, разумеется», — произнесла я. «В таком случае предлагаю следовать за мной». Мы вместе вернулись сначала на склоны, потом к скалам, через которые предстояло создавать дорогу. Пока земные внимательно все осматривали, Кристоф внимательно осматривал меня. Я бы сказала, смотрел слишком пристально. Чересчур. Потом я впервые увидела, как земные создают свой туман. С пальцев Дамира сорвалась дымчатая змейка, и мгновение спустя нас окутал покров, напоминающий Якова. Мне пришлось из него выйти. Я внутри ничего не видела, а вот земные, похоже, отлично все видели. потому что они рассматривали образцы сноуборда, горных лыж, ботинок со всей остальной необходимой экипировкой и переговаривались между собой. После пришел и черед бизнес-плана. Первый советник изучал его на ходу, и это напоминало движущийся по снежному склону туманный смерч. Его братья просто следовали за ним. Я старалась на них не пялиться, потому что это было невежливо, но все равно нет-нет, да и поглядывала в сторону земных. Слишком это было необычно. По их уверенным сильным движениям, по их умению ориентироваться в пространстве, несмотря на особенности зрения, становилось понятно, что инстинкты драконов обострены до предела, слух, энергополе, все остальное доступное им осязание. «Как ваши дела, Альви?» — неожиданно поинтересовался Кристоф. «Так неожиданно, что я чуть не споткнулась о небольшой ледяной пригорок, благо адмирал меня поддержал». «Живу. Готовлюсь работать еще интенсивнее», — призналась я. «Тем более, что вы сами видели, работы много, даже с магией». Женщине не пристало так много работать. Я вздернула бровь. «А что же ей пристало, позвольте спросить?» «Отдыхать, примерять красивые платья, нежить свое тело и разум, наслаждаться в объятиях своего мужчины». «Это если рядом есть достойный мужчина», — вырвалось у меня. «О, поверьте, рядом с достойной женщиной всегда найдется достойный мужчина», — хмыкнул Кристоф. Я сделала вид, что пропустила этот даже не намек мимо ушей. Кроме того, все женщины разные. Я вот, например, усохну от скуки, если буду исключительно нежиться и примерять платье. Мне нравится создавать что-то значимое, нравится делать этот мир лучше и дарить радость. «Я, кажется, уже говорил, что вы удивительная женщина, Альви», — уточнил Кристоф. «Тогда сейчас повторюсь». «Сочту за комплимент». Засунув Аглаю с земли подальше, я снова попыталась говорить языком Альви. «Настолько необычное, что я бы сказал, что вы иномерянка, если бы мы находились в Плеоне». Похолодевшая на первой части его фразы, я на второй значительно приободрилась. «Но мы с вами не в Плеоне», — произнесла насмешливо. «И то верно. Совершенно варварский мир», — хмыкнул адмирал. Я же мысленно выдохнула, также мысленно вытерла пот со лба и порадовалась, что на этот раз экзамен на неиномирность сдала. И все так же мысленно поставила себе отметку по возможности почитать, что там вообще за Плеон и почему он такой варварский. «Стойте-ка! Здесь что, можно ходить между мирами?»